Глава 7. Дядюшка Джо, на кухне что-то пригорает. Так, кстати, отвлек блондин кухонного духа, который закудахтал от расстройства, словно моя заботливая тетушка-русалка Римма. О-хо-хоешки-хо-хо, но я еще вернусь, и только попробуй все не съесть. Прокляну! Угроза подействовала. Я с жалобным видом посмотрела на кашу и ощутила приступ тошноты. Я же не смогу ее впихнуть в себя. А дух может проклясть? Обреченно спросила я, как только лицо духа с хлопком исчезло. Еще как. Не проклянет, так с голоду уморит. Эмпат посмотрел на содержимое моей тарелки и неожиданно начал торговаться. Как насчет обмена? И показал на свой поднос, на котором все было куда красочней и веселее моего. Вот только это разнообразие вообще-то вкусно или так же отвратно, как моя жижа? Что за обмен? Тут же напряглась я, ожидая подставы. Крит придвинул ко мне башенку на тарелке из разноцветных слоев еды, сам пододвинул к себе кашу и заявил. Ты сходишь со мной кое-куда? Сразу нет. Отрезала я без раздумий. Знаю я это кое-куда. Еще ни одно подобное путешествие не заканчивалось в историях хорошо. А я, конечно, оптимистка, но с долей реализма. Попробуй и скажи, по вкусу или нет. Уклонился от моего отказа Крит, похоже, решив зайти с другой стороны. Я посмотрела на странную еду, проглотила слюну и сжала руки в кулаки. Есть-то хотелось уже не на шутку. Сколько я так продержусь? Неужели вечером придется спускаться к морю? Если попробую, ничем обязан не буду. Я протянула руку к тарелке и придвинула к себе. Нет, считай это дружеским обменом. Крит произнес это, глядя в сторону. А вот мне жутко не нравится, когда в глаза не смотрят. А когда мы успели стать друзьями? Фыркнула я, щуря от подозрительности глаза. У тебя нет выхода. Неожиданно довольно сухо заявила эмпат. Приплыли. Что это значит? Я даже руки от тарелки убрала. Вдруг отрава. Всего лишь то, что это выгодно нам обоим. Ты новенький с кучей проблем. А я терпеть не могу этот шквал эмоций, от которых не закрыться. Очень размыто и уклончиво ответил блондин, усиленно жуя. Ничего сейчас не понял. В чем выгода? Я скрестила руки на груди. Откуси. Вновь кивнул на тарелку со слоеной башней Крит. Это бутерброд. Рот мне затыкает или умасливает? Я посмотрела на часы, на быстро уплетающих завтрак адептов и поняла, что надо есть, иначе останусь с пустым желудком, а уже пора бежать на следующую пару. Руками бери. Крит понял мое замешательство, когда я искала столовый прибор. А потом завертела головой по сторонам, чтобы взять пример с других адептов. Ты откуда такой взялся, что даже не знаешь элементарные земные закуски? Будто из пучины вынырнул. Ты даже не представляешь, насколько ты попал в цель, Крит. Прямо 100 из 100. Просто у магов стихии свой рацион. Ничуть не соврала я. Тогда смелее, стихийник. Жуй свой бутерброд. Эмпат наклонил голову на бок и замер в молчаливом ожидании. Я взяла странное блюдо руками, открыла рот пошире и откусила сразу несколько слоев с краю. Попробовала, пожевала и скривилась, не в силах проглотить. Какая же гадость, это земная еда! Не можешь, заметил эмпат, словно именно этого и ожидал. Могу поделиться одним способом, как навсегда завоевать симпатии дядюшки Джо. Тогда он будет кормить тебя любимой едой. Для него не существует того, чего он не может достать. Рыбку бы сейчас. Хочу ската тонкими ломтиками. Но, Ле, не теряй бдительности. Откуда ты знаешь? С подозрением спросила я. Эмпат криво улыбнулся, будто не хотел разжевывать, но пришлось. Я чувствую эмоции всех, даже духов, уверенно заявил Крит, но потом осекся. Точнее, всех, кроме тебя. Мне сразу стало неуютно, словно меня рассматривали под микроскопом. но не спросить не могла, потому что жутко беспокоило нахождение блондина в моей голове. Насколько он может прощупать сущность? Знает ли правду? «Ничего не чувствуешь? Совсем?» Я спросила, а у самой похолодело все внутри. А вот кулончик справлялся на славу. Благодаря ему я могла трезво мыслить, а не тонуть в переживаниях и страхах. Только эмпат сделал многозначительную паузу и заглянул мне в глаза, когда ты лжешь. «Правда? Или издевается? Не поймешь по нему». «Но я слышал твой голос». Я постучала себе по виску пальцем, а сама страшилась ответа. «Не переживай. Оказаться в твоей голове мне дорогого стоит. Но даже это не шевельнуло в тебе эмоций настолько, чтобы я прочувствовал. Так что это бесполезная трата сил». Крит прятал глаза. Скрывает что-то. «Вот морской огурец. А ведь не допытаешь такую селедку». «Может, я просто бесчувственный?» Подкинула я годный вариант. Отличное оправдание, кстати. Что так косится? Нет, твоя рука потеет, когда ты нервничаешь. Эмпат выразительно посмотрел на мою левую руку, что тогда хватал, и я еле удержалась, чтобы не убрать ее под стол. Между тем Крит продолжил. Но это выдает твое тело, но не эмоции, и это очень интересно. Интересно ему. Невдомек, что это все чары морской ведьмы. Его в тупик заводят. Вот бедняга голову и ломает. И теперь самый нервный вопрос. Ты можешь прочитать мои мысли? Говорил бы я с тобой, если б читал. Обходился же без этого с другими все эти годы. Крит навалился локтями на стол и склонился ближе. А ты что с таким облегчением выдохнул сейчас? Ты хоть осознаешь, насколько ты странный и подозрительный? Знаешь, ничуть не страннее тебя. Парировала я и спросила шепотом, тоже навалившись на стол. «Так что ты хочешь за информацию о том, как добиться симпатии дядюшки Джо? Узнать-то надо, а то отбывание наказания на кухне превратится для меня в полосу выживания». «Я уже сказал», — подчеркнул решительную твердость голосом Крит. «Мне нужно твое присутствие на одном мероприятии». «Зачем?» Дотошно допытывалась я. «Мало ли». «Это ничем тебе не грозит. Мне нужна твоя способность». «Сила воды?» «Не совсем поняла я». «Нет». Крит посмотрел мне прямо в глаза и понизил голос. «Рядом с тобой я не слышу эмоций других. Есть кое-что, что я не хочу слышать и чувствовать. Но об этом никому ни слова. Иначе я придумаю, как вытащить все, что ты скрываешь, на обозрение публики. Ну что скажешь? Равный обмен. Один раз сходить в свободное время, и ректор разрешит, и у меня не будет проблем, сразу уточнила я, завалив вопросами. Совершенно верно, уверенно кивнул блондин. И что это будет за мероприятие? А сейчас выяснится, что будет слет эмпатов, а там, кто поталантливее, объявится и вскроет мои секреты, как консервную банку. Туда я точно не пойду. Пусть кухонный дух меня шинкует. Это будет вторая свадьба моих родителей, на которую приглашены все самые уважаемые семейства королевства. Словно о рядовом и жутко скучном событии сообщил Крит. Все самые-самые? Значит, там будут и адепты мам из самых обеспеченных семей? Это же отличный повод без шума запомнить лица и сузить круг поиска артефакта. А еще я могу разузнать осторожно о прошлом Арчи и что он скрывает под маской. Отлично, удача сама плывет мне в руки. Вот только один момент заставил уточнить. Вторая свадьба? Это двойная свадьба твоих родителей с другими? Нет, если бы ты был от мира сего, то бы знал об известной скандальной паре эмпатов, которая спустя 15 лет после развода снова сошлась. В словах Крида чувствовалась горечь, но не вдавайся в подробности. Просто скажи, согласен или нет. Твоя информация точно поможет мне подружиться с духом. Еще раз уточнила я. Точно. Крид протянул ко мне открытую ладонь. По рукам? По рукам. Я протянула свою, скрепила договор рукопожатием и почувствовала свербящий взгляд сбоку. Повернула голову. Конечно же. Кто же еще мне портит ауру удачи? Арчи Рейв и вся компания смотрели на нас с открытыми ртами. «Захлопните, а то мою удачу всосете!» Путь к сердцу дядюшки Джо оказался так прост и так доступен для меня, что я сначала не поверила своему счастью. Неужели судьба-интриганка так щедра ко мне после лихой доли испытаний? Эмпат поменял стул напротив, на местечко поближе ко мне, придвинулся почти недопустимо близко, чтобы нас не подслушали, и зашептал. «Слушай сюда. Наш кухонный дух – добрейшая душа, но если заподозрит, что ты насмехаешься над его голосом, то будешь пару часов после приема пищи проводить в уборной». «Ага, плавали, знаем». С кислой миной кивнула я, пытаясь не обращать внимания на тяжелый взгляд. Слева меня снова буравили глазищами. «Арчи, я понимаю, что ты жутко ненавидишь стихийников, но отстань уже. Мне надо себе счастливое будущее организовать. Нам еще с тобой в одной комнате спать. Успеешь дырку во мне проделать». А между тем Крит продолжал. «Рецепт дружбы с чувствительным духом. Притворись, что и у тебя проблемы с голосом, и тогда дядюшка Джо найдет в тебе родственную душу». «И все? Да это же просто дар богов. У меня и так с голосом проблемы. Приходится постоянно басить. Ведьма забыла его подкрутить. А оказалось, что это играет мне только на руку». Я потерла ладони, довольно улыбаясь. Перед глазами проплывали в мечтах лучшие морские деликатесы, и я мечтательно облизнулась. «Говори, что любишь есть. Я попрошу, у тебя еще есть 5 минут до звонка». Ого, какая забота! Точно подмасливается. Что-то на том приеме, чую, мне не понравится. Но то будет потом, а пока я голодная. А когда я голодная, я злая и вялая. Так что... «Рыбу!» — воскликнула я радостно. «Любую!» — блондин весело крякнул, закатил глаза и поднялся. И вдруг замер, наклонился ко мне и сказал. «И что, Рейв, все на нас пялится, никак не справится со своей ненавистью? Ты поосторожнее с ним». А потом ушел, оставив меня с кучей вопросов. Но когда блондин принес кусочек рыбного филе, я простила ему все, даже недавние лапанья. От доброты душевной могла еще раз даже дать локоток потрогать. Как же вкусно! Наконец-то нормальная еда! Да ты за несколько секунд все проглотил! Куда так спешишь? Крит в этот момент убедился, что тарелка каши пуста, чтобы похвастать духу моим аппетитом. Расскажи, почему Рейв так ненавидит стихийников и почему мне надо его опасаться? Не стала юлить я. Пока тема горяча, а эмпат разговорчив, нужно взять по полной все, что смогу. А то скоро этот приступ доброты пройдет, чую. Как только поймет, что я точно пойду с ним на свадьбу к родителям. Блондин сжал губы в тонкую линию, обвел взглядом столовую, и только у меня создалось ощущение, что он уже не скажет ни слова, как тот объяснил. Когда Рейв был младенцем, его украл огненный маг. Кто-то считает, что тот хотел выкуп получить, кто-то, что огневик хотел похищением отомстить родителям из-за кровной вражды, что началась с той самой войны. Но все закончилось попыткой убийства Арчи. Никто не знает, как младенец выжил, но на его лице остался след. Так поэтому он носит маску? Я невольно покосилась на Арчи, а тому в ответ и коситься не надо, все равно пялится. «Да?» — подтвердил блондин. «Есть над чем подумать. Еще бы узнать все от первоисточника, но пока мне это вряд ли светит». «Лей, не обманывайся. Арчи Рейв ненавидит стихийников всеми фибрами души. Этот огненный маг не прекращает нападения на него, поэтому парень в постоянном напряжении. Демоны не могут прорваться на территорию Академии, а вот за ее пределами Арчи постоянно подвергается попыткам убийства. Этот враг не оставляет его в покое. Поэтому ненависть ко всем стихийникам у него в крови. Рейв может использовать тебя, может подставить, все что угодно». «Вот оно что. Значит, тот демон, что напал на нас у ворот мам и был врагом Рейва или приспешником? Ведь кто их отличит? «Ты знаешь, что на нас с Рейвом напали у Академии?» Задала я вопрос, подумав о том, что этот осведомленный эмпат наверняка кладезь информации. С ним надо дружить. Вот у кого могут быть сведения об артефакте. Вот только надо подобраться к этой теме, не вызывая подозрений. «Да», — Крит нахмурился. «Рейв нас спас», — предположила я. «Хоть узнаю, чем дело кончилось. О том, правду от Арчи не дождешься». «Ректор», — также кратко ответил эмпат, будто не желал обсуждать эту тему, вмиг превращаясь в ледышку. «Можно сказать, спас тебя, а не вас. Рейва хоть топи, хоть жги, все равно живым выйдет». «Ты проверял?» — из чистого научного интереса уточнила я. Крит покосился на меня с подозрением. «Нет, и тебе не советую. Прибьет и не заметит, а тебя искать никто не будет». «Как же! Тут же куча народу! Все меня видели!» Я оглянулась по сторонам. «Ты чужак, гибрид, полукровка, мага воды, да еще на испытательном сроке. Никто о тебе и не вспомнит». Убийственно сухо перечислил мои регалии блондин. Это было неприятно, очень. Особенно услышать это от того, кто читает людей словно книги. Следующая пара началась с проблем. Не то чтобы они у меня заканчивались, но я уже только было убрала легенду в дальний угол памяти, как меня вынудили стряхнуть с нее пыль. Профессор искусств боя Ивар Луск был полной противоположностью Минку Рангару и сразу после знакомства со мной начал допрос прямо при курсе. «Хоть ректор предупредил, что новый адепт имеет свои причины не говорить о прошлом и находится на испытательном сроке, позвольте узнать хотя бы, где вы до этого учились». «Какими знаниями обладаете? Имеете ли опыт или знаете теорию боевых действий? Сколько вам лет? Откуда приехали? Кто ваши родители по магии?» От простого к сложному со скоростью магической атаки. Я даже не успевала рта раскрыть, как меня засыпало и засыпало все новыми вопросами. Скоро не продохнуть. Внешне преподаватель напоминал акулу. Прямой хищный взгляд, приоткрытая пасть, полная зубов и желание съесть меня с потрохами. «Я находился на домашнем обучении», — выдала я обновленную версию своего прошлого. «Раз ректор не дал мне соврать о потере памяти, значит, буду импровизировать. Тут ни слова лжи. На глубине мы с сестрами и братьями обучались с лучшими учителями на дому». «Тогда почему такая кафедра? Вы желаете воевать?» Пытался прищучить меня профессор. «Так распорядился ректор». Я опять ни слова не соврала. Так, на всякий случай. А то кто знает, какой он магией обладает. «А-а-а!» Протянул профессор Луск с пониманием и почесал щетину. «Значит, это Дриан желает воевать. Садитесь, адепт. Вопросов больше не имею». Я удивленно захлопала глазами, так как логическая цепочка оказалась вне моего понимания. Ректор хочет воевать, поэтому запихнул меня на третий курс атаки и обороны. И что, уже даже про семью не надо рассказывать? Очень подозрительно. Все указывает на то, что на этом курсе я оказалась не случайно. Я обвела адептов взглядом, специально проигнорировав некоторых блондинистых и некоторых в масках, и подумала, кто-то из них доносит ректору? Или здесь есть тот, кто опасен для меня, но полезен для Дриана Штора? Это было логично. Раз избавиться от подозрительного меня легко не удалось, нужно вытащить правду наружу. Лея, отныне будь еще осторожней. «Садитесь», — повторил профессор, настойчиво так, громко, будто моральный пинок дал. Я нашла взглядом свободные места и застыла в нерешительности. Арчи и Крит синхронно, словно сговорились, убрали рюкзаки со свободных мест, демонстрируя молчаливое согласие стать моим соседом. «Не задерживайте пару, адепт Сих!» Хлопнул меня по плечу профессор, и я сделала шаг вперед. Адепты замерли в ожидании моего выбора. Арчи и Крида разделял только проход, по которому я и отправилась. Вот только пропустила оба пустых места, дошла до последней парты и опустилась на стул рядом с сонным адептом, что подпирал кулаком голову. «Фебус, не спи, а то засохнешь!» От парня пахло спиртным. Кажется, кустовые запасы не уцелели. Бах! Бах! Два рюкзака с недовольным стуком шлепнулись обратно на пустые сиденья. А я что? Я ничего. Вечером я ввалилась в комнату общежития, не чувствуя ног. Сейчас бы вернуть свой хвост и поплавать вдоволь, покататься на волнах. Эх, ладно, успеется. Зато я счастливая и сытая. Вот зря говорят, что мужчины злые, когда голодные. Девушки ничуть не добрее. А сейчас и мир кажется ярче. И Арчи не так раздражает своими взглядами. «Привет, спаситель!» — съехидничала я, закрывая дверь. За что удостоилась одной высоко поднятой брови над маской. Рейф лежал на кровати, закинув руку за голову, и читал. Да-да, на той самой койке развалился, которую перед рассветом мяли мы оба. Ой, лучше не вспоминать. Поморщилась я от пережитого, но тут же наступило равнодушие. Ну и что? Пусть ведьма смущается. Я закинула рюкзак на свой стул, улыбнулась и с предвкушением посмотрела на свободную кровать. Та так и манила на свою перину и простор. «Давай, давай, спи, и вылетишь из академии завтра же, потому что Лунг терпеть не может тех, кто приходит без готового домашнего задания». Неожиданно предупредил этот невыносимый Арчи. Потом сладко зевнул, провокационно потянулся всем телом так, что я признала: «Хорош, зараза!» и закрыл глаза. «Искуситель! Спать собрался, а мне задание делай!» Эх, надо было перед приходом головокружительный роман с русалом закрутить. Авось я бы быстрее взгляд отвела. А меня не поймали на горячем, когда Арчи резко распахнул глаза. «Чего пялишься?» Я заметалась между столом и стулом, разыгрывая бурную деятельность подготовки к работе. Руки чуть подрагивали, а вот в груди царил покой. Не нарадуюсь на плату морской ведьме. А ведь думала, что буду сожалеть. Ха! Я быстренько приглушила провокатора Рейва полутьмой, включила магическое звездное небо сверху, оставив сиять только те созвездия, что над столом. «Неужели поладил с дядюшкой Джо?» С недоверием спросил Арчи из темноты. Глаза не видят возмутителя спокойствия, и ладненько. Еще бы рот парня так же приглушился, как и силуэт. Мечты, мечты. «А ты сомневался?» Я гордо задрала подбородок, но не смогла долго удержать заносчивый вид, вспомнив выражение лица кухонного духа, когда я начала представление. Из груди вырвался смешок, и я окунулась в приятные воспоминания. После пар я пошла в столовую и тут же получила самую грязную работу. Вот только воднику не то, что магу суши. Мытье посуды нипочем, как и надраивание полов. Призрак злился, что не мог оторваться на штрафнике, и я все больше понимала, что пошла не по той дорожке. Нужно срочно исправлять положение. Тогда я дождалась, пока дядюшка Джо в очередной раз растворится в воздухе и начала разговаривать с собой обычным девчачьим голосом. Никакого эффекта не было. В столовой повисла оглушительная тишина. И вот тогда я запела чистым фальцетом. «Матерь Божья! За такой голос девы бы души продали!» Дух соткался, словно из воздуха, прямо перед моим носом, смахивая слезу. «Родники, как ж ты мучаешься, постоянно бося!» «Есть такое, дядюшка Джо!» Понуро опустив голову, я соглашалась на все. И на сочувствие, и на сожаление, и даже кивала советом, который кухонный дух мне давал. «Ты это, не привыкай только подстраиваться под других. Пусть они под тебя прогибаются. В академии тебе тяжко, можно и побосить. А потом кончай эту историю. Живи, какой есть, как природой задуман». «Ой, знал бы он, какой я природой задумана. Гнал бы поганой метлой!» «Да-да», — согласно кивала я, чем заслужила безусловное расположение духа. «И как же я объелась!» Дядюшка Джо так стремился порадовать меня, что выполнил все мои просьбы, и я наелась любимых блюд до отвала. Эх, хорошо сегодня было, вкусно, Даже наказание обернулось для меня пользой, как ни крути. Завтра в столовой и уроки смогу сделать без тяжелого взгляда соседа. И попеть всласть, и поесть. Красота же! Арчи отчетливо скрипнул зубами в темноте в ответ на мою счастливую физиономию, а уже через несколько минут мирно засопел. Уснул. Ура! Можно расслабиться. Достаточно быстро я расправилась с домашним заданием и потянулась на стуле. Теперь пора и на боковую, в ту самую мягкую роскошь перины. Ух, и балуют себя адепты комфортом! Даже на морском дне у нас королевские матрасы из водорослей тверже. Я подошла к своей кровати, погасила звезды у рабочего стола и зажгла над уютным местом для сна. И как я вчера ночью не догадалась попробовать найти магические источники света. Явно с перепугу. Арчи спал прямо в маске, а мне так и хотелось подойти на цыпочках и приподнять краешек, заглянуть и подсмотреть, что же прячет Рейф от людей. Сдается мне, с прошлым соседом он снимал маску, потому что спать в ней явно жутко неудобно. Ладно, Лея, хватит пялиться, а то еще разбудишь лихо. Я опустила взгляд на свою подушку и заметила стопку одежды, развернула, осмотрела штаны, футболку и обрадовалась, что не надо будет приводить форму в порядок парам с утра. Это же прекрасно! Погасить звезды или оставить, пока переодеваюсь в пижаму? Выйти в туалет и сделать все там? Обернулась к мирно спящему Арчи и решила, что страховка лишней не бывает. Мало ли, какой еще сбой у ведьмы будет. Она-то может. Та еще затейница. Погасила звезды щелчком пальцев, разложила пижаму на кровати и решила. Я буду быстрее рыбы-парусника. Темнота, сосед спит, я мигом. Расстегнула рубашку, быстренько сняла и тут же натянула футболку. Следом взялась за брюки, тихо выскользнула из них, словно из чешуи, но вместо мужского белья на себе вдруг почувствовала голую кожу. Только не это. Дишия! Если в мужском виде на мне были трусы-плавки, то в виде русалки не было ничего. Это сверху у меня топ, а внизу полагается-то хвост. А тут натурель во всей красе. Неожиданно звезды надо мной загорелись по щелчку пальцев сзади, и я ахнула. Так и представила вид, что открылся Арчи. Округлые ягодицы под футболкой. И тут же погасила звезды. Я убью морскую ведьму. Завтра же пойду к другим магам в город. Подумала я, надеясь, что ведьма сейчас как следует прочувствует всю глубину моей злости и решительности. А сама, между тем, уже влетала в штаны. Щелк! Снова раздалось позади меня, и звезды вновь озарили меня сверху. Я как раз натянула штаны до бедер, когда почувствовала ткань мужских плавок. Вот же морская поганка! Издевается! Вернула все на место, развлекшись на ночь глядя. Весело было? Ух, точно! Просит грандиозную взбучку! Гадина! Зачем же так подставлять? Я медленно повернулась к Арчи, про себя передавая мысленный посыл. «Глюки у тебя, глюки, Рейв! Ты только что был без трусов!» Прилетело мне с упреком, а еще с подозрением, весом с гору. А как он смотрел, у меня внутри все переворачивалось. Я сглотнула вязкий ком в горле, вдохнула побольше воздуха и бесстрашно заявила. «Девушку тебе надо, Рейв! Нехорошо это! Тревожно!» И, назидательно качая головой, легла спать, отвернувшись к стене, унимая дрожь в пальцах. «Убью ведьму!»